Глава 27. Как думаете, что будет с процветающим? Этот вопрос вырвал Стаса из размышлений, и мужчина окинул взглядом четверых солдат, которые завтракали с ним за одним столом. В ту же секунду он почувствовал досаду. С момента падения Золотого континента не прошло ни одного дня, чтобы местные не упоминали Дмитрия Лескова в своей болтовне. Казалось, у людей появилось новое развлечение – делиться на два фронта, чтобы затем убеждать друг друга в правильном отношении к барону. Одни считали его героем, другие же по-прежнему видели в нем скрытого врага. Новость о том, что Лесков тяжело болен, разлетелась по городу со скоростью света. И теперь каждый стремился поделиться своими предположениями о его дальнейшей судьбе. Злые языки утверждали, что время Черного Барона прошло. Он обречен умереть от препарата, который создала его собственная жена. Но большинство было всерьез обеспокоено состоянием своего лидера. Люди испытывали к нему симпатию и благодарность. Они уважали его. Кто-то поговаривал, что как только Петербург немного уберут, первым делом надо воздвигнуть памятник героям, наряду с такими фамилиями, как Ермаков, Морозов, Зильберман. Звучали и фамилии полукровок, в том числе и Лескова. Но особенно часто произносили имя 14-летнего мальчика, который пожертвовал собой, чтобы закончить эту страшную войну. Адден стал своего рода символом бескорыстной отваги, и народ хотел, чтобы его помнили и потомки. «Стас, что твоя говорит? Он поправится?» Этот вопрос Волошину задавали постоянно, и каждый раз он чувствовал себя отвратительно. Хотя все больше времени проводила у постели своего друга детства, вызывая в обществе разные сплетни. И слушать подобное было чертовски неприятно. Стас до последнего старался удержать эту девушку, но затем все же не выдержал и ушел жить в казармы. Однако любовь никуда не делась. Он скучал по ней, хотя и пытался делать вид, что происходящее его ничуть не задевает. «Чего молчишь, Стас? Твоя же каждый день у процветающего. Может, знает что?» «Какое мне дело до процветающего?» — не выдержал Волошин. «Если так интересно, иди и спроси. Достали уже!» С этими словами мужчина резко оттолкнул от себя тарелку, после чего поднялся с места и покинул столовую. Он слышал, как солдаты начали переговариваться за его спиной, но сейчас ему было плевать. Он, наконец, решил поговорить с Катей на чистоту. Девушку он застал в ее комнате. Она только что вернулась с ночного дежурства в госпитале и собиралась ненадолго прилечь. «Надо поговорить», — мрачно произнес он, пристально глядя на Белову. По его лицу Катя сразу поняла, о чем будет этот разговор. Не только Волошин был в курсе сплетен, она и сама устала делать вид, будто ничего не происходит. В каком-то смысле Стас опередил ее. Катя тоже желала поговорить с ним именно сегодня, но только после отдыха. «Присядь, я сделаю тебе кофе», — предложила девушка, стараясь выглядеть как можно более спокойно. Однако ее сердцебиение предательски участилось. «Я пришел сюда не за кофе», — резко ответил Стас. «Хорошо, я слушаю». В тот же момент губы Волошина искривила горькая усмешка. «Это я слушаю», — произнес он. «Слушаю постоянно сплетни о том, как моя женщина изменяет мне с процветающим. Ты постоянно сидишь в его комнате, а ведь ты ему никто, ни жена, ни родственница». «Я его друг», — ровным тоном ответила девушка. «Друг? Теперь это так называется, да?» Катя устало вздохнула. «Стас, он болен», — как можно мягче произнесла она. «Вокруг него предостаточно тех, кто может о нем позаботиться». «Заметь, ты говоришь о человеке, который принес нам антидот. Мы до сих пор живы только благодаря ему». «Благодаря ему мы и отравились», — разозлился Волошин. «Я думал, что, переехав в казармы, дам тебе время подумать. Решил, что ты запуталась, а сейчас понимаю, каким был идиотом. У вас ведь это давно началось, да? Еще до войны». «Что ты такое говоришь?» А я все ломал голову, как эта безымянная художница вдруг за один день превратилась в светскую львицу. Все разом захотели с тобой знаться, стали повсюду приглашать. А на самом деле тебя просто заприметил мужик с личным Феррари и хорошими связями. Не хами. В голосе девушки послышались ледяные нотки. Катя понимала, что Стас обижен, но не ожидала, что он будет бить по самому больному. Ведь именно из-за той злополучной выставки она и бросила рисовать. Желая помочь, Лесков невольно заставил ее почувствовать, будто без его имени она ничего не может. В ответ Стас лишь усмехнулся. «Я до последнего не хотел верить, что моя девушка продалась какому-то богатому ублюдку. Я даже унизился до того, что решил почитать о нем в интернете. Лучше бы я этого не делал. Моего котенка привлек какой-то гламурный мажор, бабник и тусовщик с Рублевки. А ведь я знал тебя совершенно другой. Ты презирала таких, высмеивала». «Все не так, Стас», — начала была Катя, но мужчина тут же оборвал ее. «Помолчи. Все это время слушал я, а теперь послушаешь ты. Надо ведь рассказать историю становления великой художницы. Ты повелась на его деньги, стала ездить на банкеты, вечеринки, обзавелась новыми друзьями. Я смотрел на тебя со страниц журналов и не узнавал. Действительно ли это та девушка, которую я полюбил и привел в свой дом? Но знаешь что, дорогая, одного я все никак не пойму. Почему ты не ушла к нему? Или это он не захотел тебя? Сомневаюсь, что он звал тебя замуж, когда вокруг него вилось столько красоток. Ты всего лишь пополнила его коллекцию». Катя молчала. Однако взгляд ее сделался холодным. Теперь она смотрела на Стаса с нескрываемым разочарованием. Он всегда казался ей таким чутким и заботливым. Неужели ревность настолько отравила его, что он опустился до подобных оскорблений? «Если ты видишь меня такой, то я больше не стану тебя переубеждать», — ледяным тоном произнесла она. «Вот только с коллекцией ты несколько погорячился. В конце концов, ты сам себе противоречишь, ведь Дима принес антидот именно мне». Стас криво усмехнулся. «Еще издеваешься надо мной?» «Нет. Лишь показываю, насколько нелепы твои обвинения. Мы росли вместе. Если ты этого не понимаешь, я просто хочу знать, почему ты выбрала меня. Из жалости, да? Ты не смогла перешагнуть через свою чертову порядочность и уйти к богачу, как это сделала бы любая другая. Осталась со мной из-за чувства благодарности. Мол, бедный Стасик. Он подобрал меня, обогрел, поселил в своей квартире». «Я уважала тебя, Стас», — ответила девушка. «Ты прав. Уйти к богатому однокласснику было гораздо проще. Но на тот момент у меня еще были к тебе чувства. Диму я любила в детстве, и когда он снова появился в моей жизни, я запуталась. Старые воспоминания вернулись. Но это не значит, что я бросилась к нему в постель. Между нами ничего не было». «Тогда, может, и не было. А здесь, в подземельях?» «А здесь и подавно». В голосе Кати послышалась сталь. «Ты видишь только то, что хочешь видеть. Шла война. Мы в любой момент могли погибнуть. А ты только и делал, что обвинял меня в измене. Мы ушли на другую станцию, но и там ревность не давала тебе покоя. Ты предпочитал верить сплетням». «Потому что ты ушла со мной из жалости!» — в отчаянии воскликнул Стас. «Потому что я потерял родителей. Вот и все. И у нас не было никаких отношений. Ты всегда любила только его». «Неправда». «Правда. Даже если ты сама это отрицаешь. Ты никогда не смотрела на меня так, как смотришь на него». Катя опустила глаза. «Прости», — тихо произнесла она. «Я действительно люблю его. И если вначале я не понимала, что чувствую, думала, что всему виной школьные воспоминания, то теперь... Прости, что причинила тебе боль». Чуть помолчав, она уже увереннее добавила. «Нам лучше расстаться. Ты найдешь себе другую девушку, которая будет любить только тебя». Услышав эти слова, Волошин растерянно замолчал. Несколько секунд он недоверчиво смотрел на Белову, после чего устало опустился на стул и потер ладонями свое разгоряченное лицо. «Он же умрет, Катя», — еле слышно сказал он. «Я бы еще понял, если бы ты ушла к нему тогда, когда он был богат. А сейчас он хуже, чем наркоман. Говорят, что лекарства нет, и даже Вайнштейн ничего не может сделать. Я не ухожу к нему». Девушка снова задержала на нем взгляд. «Просто не хочу, чтобы мы с тобой дальше были несчастны». Они расстались спокойно. Покидая комнату Кати, Стас все-таки на миг задержался на пороге, чтобы извиниться за сказанное сгоряча. Злость куда-то ушла, оставив после себя чувство вины и подавленность. Хотелось поскорее скрыться, а то и вовсе подняться на поверхность, чтобы не видеть любопытных лиц своих знакомых. Что касается Беловой, то спать она так и не легла. После ссоры сонливость исчезла, и на ее месте поселилась свинцовая усталость. Последние дни, полные тревоги и слез, окончательно вымотали ее. Вместо прежней Кати осталась лишь бледная тень, такая же болезненная, как и человек, которого она любила. Впервые ей было настолько страшно. Смерть и так уже отняла у нее родителей, а теперь вернулась опять голодная и неумолимая. И ее жуткие глаза были обращены на Диму. Ополоснув лицо прохладной водой, девушка направилась в его палату. Каждый раз, приближаясь к заветной двери, она чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Ей было больно видеть его таким. Когда он кричал в очередном приступе, девушке казалось, что она испытывает такие же муки. Страшно было смотреть на него, но еще страшнее было осознавать собственную беспомощность. Как бы она ни хотела, она не могла помочь ему. Девушка осторожно приоткрыла дверь и увидела Дмитрия, лежащим на постели. Его приступ повторился спустя несколько минут после того, как Фостер перенесся в Австралию. Лесков так и не успел с ней поговорить. Сейчас Дима спал. Его лоб был покрыт испариной, и волосы влажными прядями липли к коже. Дыхание мужчины было жадным и торопливым, словно он только что вынырнул из воды. Приблизившись к нему, Катя не удержалась и едва ощутимо погладила его по щеке. В этот момент ей вспомнилось, как несколько дней назад она застала здесь Оксану. Хворостова бросила на нее пронзительный взгляд, после чего поцеловала Лескова в лоб и направилась к выходу. Но поравнявшись с Катей, она все же остановилась, после чего еле слышно произнесла: «Я попрощалась с ним. В случае, если он умрет, и в случае, если выживет, позабудься о нем». «Ты действительно решила уйти на поверхность?» — спросила ее Белова. «Да. Я там нужнее, чем здесь. Нужно собирать оставшиеся лекарства, чтобы помочь раненым. Что-что, а в склянках и таблетках я уже неплохо разбираюсь». «А Алексей?» «А что Алексей?» Оксана вопросительно вскинула брови. «Если ты о болтовне здешних медсестер, то я никогда не буду с человеком, которого не люблю». «Надеюсь, ты тоже». «И я тоже», — подумала Катя, отгоняя от себя это воспоминание. «Я больше никогда не буду делать то, чего не хочу. Сама». Эпилог. Он умирал. Сильверстайн был прав, утверждая, что никакого лекарства нет. Это была энергетика смертельно больного человека. И как бы Вайнштейн ни пытался, он не мог обратить процесс вспять. С каждым днем Дмитрию становилось все хуже. Последние трое суток он даже не приходил в сознание. И тогда, стоя над его постелью, Альберт наконец понял, о каком милосердии говорил Сильверстайн. Если ДНК Лескова настолько изменилась, что вылечить не удается, тогда остается только одно – попробовать ввести максимальную дозу эпинефрина класса А. Сердце человека не выдержит такую нагрузку, зато выдержит сердце Кайрама. Дрожащими руками он сделал Лескову последнюю инъекцию. Для петербургского мая этот день выдался особенно жарким. Разрушенный город утопал в солнечных лучах, воздух был цветущим и пряным. По улицам лениво прогуливался легкий ветерок. То и дело тишину нарушали роботы, которые старательно разбирали завалы. Камни с грохотом падали в открытые кузова грузовиков. На Невском проспекте не было ни одного человека, если не считать худого мужчину лет 27, который только что вышел из здания станции метро. От яркого солнца он немедленно зажмурился, после чего неспешно вышел на дорогу и огляделся по сторонам. Места должно было хватить. Внезапно глаза мужчины окрасились медным, зрачок расширился, затапливая собой едва ли не всю радужку. Сердце забилось быстрее, разгоняя по телу кровь. А затем в небо взмыл дракон. Мощные крылья рассекли воздух, заставляя его задрожать, словно натянутые струны. Солнце заплясало на лезвии гребня, ветер невидимой кистью разрисовал синюю чешую. Город остался внизу, крохотный и беспомощный, уступив место огромному, необъятному небу. Однако это небо было далеко не единственным. Существовало как минимум еще одно, которое в данный момент разрезали такие же мощные крылья. Ярко-бордовый дракон стремительно направился к реке, на берегу которой стоял высокий длинноволосый мужчина в черных доспехах. Он даже не обернулся, когда дракон опустился на землю в нескольких метрах от него. Затем ящер начал меняться, и вскоре на его месте оказалась молодая женщина в бордовом платье. Ткань его напоминала мелкую чешую, которая, казалось, росла прямо из ее тела. Длинный шлейф укрывал собой желтую траву. Лицо женщины, обрамленное длинными платиновыми волосами, выглядело заметно встревоженным. «Мой Ракхар», — произнесла она, низко поклонившись. «Разведчик только что доложил, что земные вывели первого чистокровного Кайрама. Не пора ли нам вмешаться?» Дикон Широла, «Черный барон». Конец книги. Читал Иван Савоськин.